фонарь зажегся, воздух терпкий от вина. Толстый кот домой плетется, спит за окнами луна. Толстый кот домой. Так мало, ты отдай.